Еще я попросил у дяди Ильи совета, как мне на законных основаниях пропустить сентябрьскую поездку в колхоз. Уточнил, что основание мне нужно со всеми положенными штампами и печатями, чтобы в деканате не подкопались. Пояснил директору швейной фабрики, что всей душой переживаю за сбор урожая. Но так уж сложились обстоятельства. В начале сентября у меня состоится важная встреча, которую я не пропустил бы даже ценой обычного прогула поездки на картошку. Прохоров пообещал, что проконсультируется на эту тему с людьми. Заявил, что ответы на мои просьбы я получу от него на днях, а его водитель приедет за продукцией моего кулинарного цеха в субботу утром. Во вторник мы с Кириллом перевезли свои пожитки из поселка в общежитие. Встретили рядом с комнатой вахтеров шумную толпу первокурсников. Поздоровались с бабой Любой, вручили ей банку маминого абрикосового варенья. Явились в комнату раньше Артурчика, полюбовались на комки пыли, что передвигались по паркету, словно перекати поле по пустыне. Вооружились ведрами с водой и тряпками. Припозднившегося на наш несубботний субботник Прохорова я отправил на кухню перемывать посуду и начищать потускневшие за лето бока гордости нашей комнаты, электросамовара. По завершению уборки я не отказал себе в удовольствии, прогулялся в душевую, где больше получаса простоял под струями теплой воды. Котову и Торопову мы встретили в столовой, заранее согласовали с ними время встречи через Артурчика, уже посетившего сегодня женский корпус. Они пришли туда, когда мы с Кириллом уже увлеченно стучали по тарелкам алюминиевыми вилками, а Артурчик размахивал ложкой и фантазировал вслух по поводу сентябрьской поездки в колхоз. Лена Котова обрадовалась встрече с нами, будто бы не видела нас все лето. Выглядела она веселой и бодрой. А вот Наташа Торопова мне показалась хмурой и молчаливой. Сегодня она не отпустила в мой адрес ни одного язвительного замечания, будто ей было не до меня. Здесь же, в студенческой столовой на первом этаже нашей общаги, я впервые в этой новой жизни увидел Ларису Шарову. Отметил, что встреча с Ларисой случилась на неделю раньше, чем тогда. Я впервые в этой новой жизни посмотрел в ярко-зеленые глаза Шаровой не 3 сентября рядом с главным корпусом мехмашина при посадке в автобус, а сегодня, 27 августа, когда сидел за столом в столовой, ковырял вилкой остывшую запеканку. Лара, так она сама себя называла, уселась по левую сторону от Котовой, напротив меня, посмотрел мне в лицо открыто, без смущения, улыбнулась, продемонстрировала ровные белые зубы. Я скользнул взглядом по ее лицу и с удивлением заметил, что у Шаровой и у Котовой схожие прически, отличался лишь цвет волос, похожий овал лица и даже взгляд Ларисы походил на тот, каким меня частенько изучала Котова. «Привет, мальчики», — сказала Шарова. «Меня зовут Лара. Теперь я учусь вместе с вами». Рыжеволосая Лара не спускала с меня глаз. На Кирилла и на Артурчика она взглянула лишь мельком. А вот мое лицо Лариса изучала внимательно, открыто, без смущения, как тогда, в автобусе. «Привет, Лара», — сказал я. «Добро пожаловать в Новосоветск». Со среды студенческая жизнь вернулась на круги своя. Утром мы с Киром и с Котовой пробежались по уже слегка подзабытому за лето маршруту, позанимались на спортплощадке, позавтракали в столовой. Четвертый этаж мужского корпуса постепенно оживал. На кухне у окна вновь объявились Красильников и Мраморов, устраивали там задымление, за стеной нашей комнаты зазвучали голоса приехавших из старого оскола соседей, шаркали ногами по коридорам шумные первокурсники. Вернулась в Новосоветск Инга Рауди, Кирилл умчался к ней. Артурчик после завтрака тоже ушел в женский корпус. Ко мне в комнату ожидаемо нагрянула Котова. Лена по-хозяйски улеглась на мою кровать и рассказывала мне свежие сплетни. В пятницу после обеда по этажу снова пополз запах бисквитных коржей. Пока незнакомые с работой моего кулинарного цеха первокурсники приходили на кухню, посматривали на работу Котовой. Поначалу они лезли к Лене с расспросами и даже неумело заигрывали с ней, пока их воспитанием не занялся Вова Красильников. Вечером при моем появлении на кухне вчерашние школьники убегали оттуда подобно потревоженным тараканам. Лена поведала мне, Вова и Паша, теперь уже пятикурсники, пугали студентов первого курса злым и беспощадным черным, который сворачивал шеи за один лишь взгляд на Котову, а тех, кто совал свои носы в духовки, где выпекались коржи, черный, по их версии, попросту безжалостно выбрасывал в окно. Я шел в душ, когда на первом этаже меня остановила кутавшая плечи в серый платок баба Люба. «Чернов, ты опять мальчишек пугаешь?» — строго спросила она. «Первокурсники о тебе всякие глупости говорят. Смотри, пожалуются на тебя в деканат или в комсомол. Я вскинул руки, будто сдавался в плен, и заверил: Любовь Федоровна, ни с одним первокурсником я даже не разговаривал и лишний раз не смотрел в их сторону. Исправно бреюсь по утрам, чтобы детишки меня не пугались. Баба Люба хмыкнула. Значит, опять Красильников безобразничает, сказала она. Попадется он мне. Любовь Федоровна покачала головой и сообщила: В общежитии снова твоими пирогами запахло. Приятно. Соскучилась я по этому запаху. В субботу водитель директора швейной фабрики приехал за тортами. Я погрузил ему в машину коробки, получил конверт с деньгами. Дмитрий сообщил: Илья Владимирович велел, чтобы вечерком я позвонил ему на домашний. Для разговора с Прохоровым я вечером пошел к таксофону, не попросил доступ к телефонному аппарату у вахтерши. Трубку Илья Владимирович поднял не сразу, но ответил мне бодро и приветливо. Прохоров сказал, что проработал мои вопросы, заявил, что конкретику по заочному обучению для сдачи экзамена на право вождения мотоцикла он узнает на следующей неделе, в том числе и по цене вопроса. Порадовал меня, что с колхозом поможет мне уже завтра, озвучил цифру, которая обозначала стоимость услуги, и велел, чтобы в воскресенье утром я пришел в приемный покой третьей городской больницы. Там тебя встретит Варвара Сергеевна, сказал Прохоров. Она тебя и проводит, куда следует. Завтра, уточнил я, в воскресенье, все верно, Сергей, заверил Илья Владимирович, ты не ослышался. Утром, в 10 часов, 1 сентября я принял после пробежки душ и отправился не в столовую на завтрак, а поспешил на трамвайную остановку. До третьей больницы я доехал вовремя, явился в приемный покой четко в оговоренное с Прохоровым время. Варвара Сергеевна встретила меня, вручила мне белый халат, натянуть его я не смог, набросил на плечи, повела по пропахшим карболкой коридорам. Советская больница изнутри произвела на меня неприятное впечатление. Мрачные стены и потолок, плохое освещение. Атмосферу кошмарного сна развеивал лишь едва уловимый сладкий аромат духов, который источала шагавшая впереди меня медсестра. Еще в августе в ресторане «Московский» я отметил, что от Вари пахло приятным парфюмом, но точно не рижской Алантой. Варя привела меня к небрежно окрашенной в серо-белый цвет двери и обронила: «Минутку подожди в коридоре, Сережа». Она без стука вошла в кабинет, прикрыла за собой дверь, но уже через минуту выглянула в коридор. «Входите, Сергей Леонидович», — сказала она. Я шагнул в кабинет. Мне почудилось, что к запаху карболки тут добавился запашок спирта. Увидел сидевшего за столом мужчину лет 35, в очках, с красными от недосыпания глазами, но гладко выбритого. Мужчина взглянул на меня, словно просветил мое тело рентгеном. Он будто бы неохотно отложил в сторону ручку, закрыл похожую на классный журнал тетрадь. «Принесли свои данные?» – неожиданно звонким голосом спросил мужчина. Я кивнул, протянул ему конверт. Мужчина поправил очки, взглянул на сделанные шариковой ручкой надписи на конверте. «Чернов Сергей Леонидович», – прочел он, – «1953 года рождения, ХМ». «Понятно». Мужчина сдвинул ближе к затылку белый колпак, заглянул внутрь конверта, пошарил там пальцем. «Понятно», — повторил он. Посмотрел на Варвару Сергеевну и сообщил: «Явный перелом лучевой кости левой руки без смещения, в типичном месте, ХМ». Он пошарил в кипе бумаг на столе и вынул из нее рентгеновский снимок. Взглянул сперва на него, потом вновь посмотрел на Варю и заявил: «Все ясно, Варвара Сергеевна, ничего страшного, но придется наложить на руку пациента лангету». «Чернов, Сережа, стой!» — скомандовала выглянувшая из окна своей коморки баба Люба. Я послушно остановился рядом с наполовину перегородившим вход в общежитие столом. Любовь Федоровна бесшумно вышла из вахтерской, указала на мою забинтованную и подвешенную на бандаже руку. «Это еще что такое?» — спросила она. Женщина нахмурилась. «Не переживайте, баба Люба», — сказал я, — «первокурсники тут ни при чем». «Что случилось?» Я усмехнулся. «Да почти как в том фильме. Поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся, гипс. Доктор сказал, что ничего страшного». Любовь Федоровна покачала головой. «Черный, что это за фигня?» Я повернул голову, увидел спускавшегося по ступеням со второго этажа Артурчика. Прохоров пальцем указал на мою забинтованную руку. «Кому это ты так врезал?» — спросил он. Голову хоть ему не проломил, Прохоров, прикуси язык, — велела баба Люба. Артурчик демонстративно выполнил ее распоряжение. Он подошел ко мне, потрогал пальцем лангету, приподнял брови. «Так это что получается?» – произнес Артурчик. «Ты в колхоз не поедешь?» Вечером в мою комнату ворвалась Котова. Она будто и не заметила переодевавшего штаны Кирилла. Подбежала ко мне, увидела подвешенную на бандаже руку, покачала головой. Я повторил Лене цитату из фильма «Бриллиантовая рука», которую уже озвучивал сегодня вахтерши. Лена стерла со своих щек слезы и повторила тот самый вопрос, что я уже услышал сегодня от Артурчика. «Лена, да какой теперь колхоз?» – ответил я. «Много ли я в поле с такой рукой наработаю?» 2 сентября у меня состоялся первый учебный день на втором курсе. Он походил на тот, что был перед поездкой в колхоз в прошлом году. Вот только меня теперь связанная с поездкой на Баштан информация не интересовала. Я почти не слушал разглагольствования доцента, все больше посматривал на Ларису Широву. В мужской корпус общежития Лара вместе с Котовой пока не пришла ни разу, а я после возвращения в общагу еще не наведывался в комнату девчонок, лишь выслушивал рассказы Артурчика о том, что Торопова и Широва не взлюбили друг друга. Мне эта информация показалась странной, потому что в моей прошлой жизни Лариса и Наташа уже в колхозе на втором курсе стали едва ли не лучшими подругами. С Шировой мы сейчас виделись только в столовой, и вот теперь встретились в институте. Я краем уха слушал болтовню доцента, вновь назначенного деканатом нашим сопровождающим в колхоз. Посматривал на Торопову, сидевшую за столом бок о бок с Артурчиком. Заметил, что Наташа то и дело бросала недовольный взгляд на затылок Шировой. Отметил, что туда же то и дело посматривал задумчивый Прохоров. О новой соседке по комнате Котова отзывалась в положительном ключе. Рассказывала, что Лара интересная собеседница, что первый курс в своем прошлом институте она окончила без троек. Призналась, что Лара расспрашивала ее обо мне, а еще рассказала, что в гости к новенькой уже наведывался наш староста Андрей Межуев. «В этот раз в колхозе у Андрюхи будет меньше конкурентов», – подумал я. Тогда я его быстро подвинул в сторону. Теперь у него из относительно сильных соперников за внимание Лары остались лишь Кирилл и Артурчик. Я повернул голову, взглянул на младшего брата, тот увлеченно шушукался с Ингой Рауди, на новенькую внимания не обращал. А вот Прохоров частенько стрелял взглядом в прикрытый кудрявыми рыжими волосами затылок Шарова и задумчиво потирал пальцем гладко выбритую верхнюю губу. Эти его взгляды замечала и Торопова. Наташа хмурилась, то и дело толкала Артура локтем в бок и что-то с недовольным видом Прохорову выговаривала. Артурчик ей в ответ лишь пожимал плечами и невинно улыбался. Вечером я так же, как и мои соседи по комнате, сложил в сумку вещи, а утром я вместе с Кириллом и с Артуром вышел из комнаты с сумкой на плече. У поворота к женскому корпусу мы встретились с девчонками из нашей группы, в том числе с Котовой, с Рауди, с Тороповой и с Шировой. Под руку с Леной я дошел до заасфальтированной площадки, где днем продавали из желтой бочки пива, но к главному корпусу мехмашины я не пошел, попрощался с друзьями и свернул к трамвайной остановке. Видел, как оглядывалась в мою сторону печальная Лена Котова. Пару раз обернулась и Лариса Широва. Я вспомнил, как мы с Ларой развлекались в колхозе тогда, в моей прошлой жизни. Улыбнулся своим воспоминаниям и шагнул навстречу подъехавшему трамваю. Пока трясся в вагоне, представил, как обрадуется мама, когда узнает. Почти весь сентябрь я проведу в поселке. По приезду домой я первым делом снял с себя лангету. Постанывая от удовольствия, почесал левую руку. Проведал стоявшего в сарае братца Чижика, стряхнул с него похожий на загар слой пыли. Выполнил комплекс упражнений, который не сделал утром. На виду у Кирилла и у Лены я ограничился пробежкой. Но к возвращению с работы папы и мамы я снова принял вид раненого бойца. Уложил перебинтованную левую руку на бандаж. Мама поохала при виде моего ранения. Папа похлопал меня по плечу. Эту дурацкую привычку я еще в прошлой жизни перенял у него и пообещал, что дома я не соскучусь. Уже за ужином он перечислил мне список развлечений, которые по силам такому неполноценному работнику, как я. И уже в среду утром я ходил по дому и по летней кухне с инструментами. Подкручивал, чистил, заменял лампы, выполнял папины поручения. Утром в понедельник я поправил на шее бандаж и побрел в город. Еще вчера предупредил родителей, что отправлюсь на прием. Мама заявила, что отпроситься с работы и пойдет вместе со мной. Я погладил ее по голове и сообщил, что теперь она будет сопровождать на прием только внуков когда-нибудь, а я завтра справлюсь самостоятельно. Вечером я подумал, что не обманул Илью Владимировича Прохорова, когда сказал ему: «Вначале у меня состоится важная встреча. Под началом месяца я как раз и подразумевал сегодняшний день. 9 сентября, день рождения супруги дяди Саши Лемешева, с которой я в этой жизни пока не познакомился. Я помнил, именно сегодня сработает то самое заклинание, о котором я в июле говорил Коле Уварову. Помощь того заклинания Николаю и Маргарите Лаврентьевне уже не понадобится. Поэтому я встроил его в свой план, и там оно пришлось очень даже кстати. Я задержался около деревянного моста через ручей, размотал бинт и сунул лангету в сумку. Глава 9. На дне рождения у супруги дяди Саши Лемешева, ныне отбывавшего наказание в исправительной колонии строгого режима, я не побывал и в прошлом 1974 году. Тогда я собирал урожай арбузов на колхозном поле, но Артурчик говорил, что Лемешевы неплохо погуляли в тот день в ресторане «Московский». Об этом гулянии мне позже рассказал и сам дядя Саша, в августе следующего 1975 года, когда мой младший брат уже находился в следственном изоляторе. А еще Лемешев нам в тот день поведал и другую интересную историю, которая началась тоже в день рождения его жены. Об этой истории мне напомнили билеты денежно-вещевой лотереи, которые мы с братом весной получили в подарок. Я даже припомнил, что о рассказанной Лемешевым истории читал в интернете, было это уже в конце 2000-х годов. Вот только в статье не упоминались имена и фамилии фигурантов той истории. Зато с кого она началась, мне говорил дядя Саша, и имя того человека я запомнил. С ним у меня были связаны не самые приятные воспоминания. Лемешев утверждал, что началась та история в день рождения его жены, когда он в обед приехал в комиссионный магазин на проспекте Мира и встретил там знакомого. Тем знакомым был, как утверждал дядя Саша, Игорь Матвеевич Сильчик, второй секретарь горкома партии Новосоветска. Тогда я его больше знал, как отца Вени Сильчика, главного комсорга Новосоветского механико-машиностроительного института. Зато теперь я понимал, что свой пост Игорь Матвеевич получил не так давно, и только поэтому еще не обзавелся «Волгой» и не прикупил автомобиль своему единственному сыну. Дядя Саша говорил, что заскочил в комиссионку за капроновыми колготками для жены. Утром ему о появлении этого жуткого дефицита просигналила директорша магазина, и встретил там второго секретаря горкома. Почти все сделки по купле-продаже машин в Новосоветске совершались именно в комиссионном магазине на проспекте Мира. Хотя самих машин в том магазине в продаже обычно не было, но именно там у директора магазина всегда была информация от продавцов машин и от покупателей. Одни объявляли свою цену, другие оставляли заявки на товар. Те и другие, при посредничестве директрисы, приходили к соглашению. Оценщик магазина получал стандартные 25 рублей и вписывал в документы сильно заниженную цену подержанного автомобиля, от которой государство получало 7% комиссионного сбора. Покупатель через директоршу передавал продавцу разницу между реальной ценой и официальной. Директорша становилась гарантом сделки и брала себе от 150 до 250 рублей с этой суммы, так утверждал дядя Саша. Продавец оформлял бумаги в магазине, получал залог, который часто был больше основной суммы, и только после этого бывший в употреблении автомобиль по бумагам попадал на продажу в магазин, где его уже дожидался покупатель, тот оплачивал официальную стоимость машины через кассу и становился счастливым обладателем транспортного средства. В тот день, о котором говорил Лемешев, он встретил в комиссионке Игоря Матвеевича Сильчика и видел, как тот выходил из кабинета директорши магазина в компании черноволосого бородатого мужчины в полосатом костюме. Это все, что Лемешев запомнил из внешности того человека. Цвет волос и бороды, полоски на костюме. Тогда дядя Саша даже не подумал, что присутствовал при начале громкой истории, которую позже в интернете называли «приключения лотерейного билета». А Лемешеву о ней рассказал знакомый из КГБ. Дядя Саша не удержался и вечером под коньячок поделился секретной информацией с Артурчиком и со мной. Лемешев и интернет утверждали, что к директорше комиссионного магазина обратился некий мужчина. Он сообщил, что выиграл в денежно-вещевую лотерею автомобиль ГАЗ-24 «Волга». Пояснил, что автомобиль ему не нужен, но и нести его в сберкассу он не хочет. Считал, что официальные 9200 рублей – это мало за столь престижную машину. Мужчина заявил директорше, что продал бы выигрышный билет заинтересованному лицу за 12 тысяч. Предъявил женщине и сам билет, и газету с перечнем выигрышных номеров. Я помнил, как Лемешев похвалил директоршу комиссионки за профессиональное чутье, потому что работница торговли не выкупила тот билет сама, хотя в теории озолотилась бы на его перепродаже. Но она и не отказалась от выгодной сделки. За мизерный процент она свела продавца лотерейного билета со вторым секретарем горкома, который как раз подыскивал автомобиль для своего сына. Игорь Матвеевич Сильчик встретился с продавцом билета в магазине в тот самый день, когда дядя Саша явился туда за колготками для жены, сверил номер и серию приобретаемого билета с таблицей выигрышных номеров, принес на встречу собственную газету, а на следующий день передал продавцу пока виртуальной «Волге» деньги. За получением выигрыша Игорь Матвеевич не пошел, он перепродал лотерейный билет своему знакомому из Южной Республики за 20 тысяч. Лемешев предположил, Сильчик не решился пересесть на столь престижный автомобиль, потому что первый секретарь горкома партии Новосоветска все еще колесил по городу на старой модели «Волги», ГАЗ-21. Дальше лотерейный билет несколько раз переходил из рук в руки. Затем, этот момент дядя Саша нам рассказывал, рыдая от смеха, он очутился у очень уважаемого человека, директора одного из хлопковых совхозов, ему он достался за 45 тысяч рублей. Игоря Матвеевича Сильчика и чернобородого незнакомца дядя Саша видел в комиссионном магазине 9 сентября, а опрашивали его, как свидетеля, по этому поводу в мае. Моего младшего брата к тому времени уже перевели в следственный изолятор. Я прикинул, что лотерейный немало поколесил по Советскому Союзу, пока не осел в кармане хлопкороба, и его стоимость с 12 тысяч, полученных бородачом в полосатом костюме, до 45 тысяч, которые отстегнул за него самый обыкновенный директор совхоза, чтобы не выделяться среди коллег, выросла не за одну-две перепродажи. Хлопкороб, как я теперь предполагал, обратился за выигрышем только весной 1975 года и узнал, что его лотерейный билет поддельный. Точнее, как я после прочел уже в другой статье, тот лотерейный билет был вполне настоящий. Вот только некий умелец вытравил на нем прежний номер, заменил его на выигрышный. Я читал статью о бывшем работнике Газнака, что подделывал выигрышные лотерейные билеты в 70-х годах. Помнил, что его деятельность навела шороху. За его поимкой следил лично министр МВД Николай Анисимович Щелоков. Но имя и фамилию того умельца я не вспомнил. Зато не сомневался, что именно одна из подделок того самого бывшего работника Газнака досталась в сентябре 1974 года Игорю Матвеевичу Сильчику. Если верить интернету, то продажи своих подделок умелец из Газнака совершал лично, и приметная черная борода на его лице красовалась неспроста. Дядя Саша говорил, что бородача видели лишь в комиссионке и на железнодорожном вокзале, больше нигде в нашем городе милиционеры его следов не обнаружили. Я предположил, что приехал и уехал торговец поддельными лотерейными билетами гладко выбритый. В моей прошлой жизни фальшивобилетчика задержали в конце 70-х годов, и также, как и моего младшего брата, приговорили к исключительной мере наказания. Умелец из Газнака, без сомнения, был талантливым человеком. Вот только превратился в обычного преступника, никакой симпатии к нему я не испытывал. И если ставить его судьбу на другую чашу весов с судьбой той же Марго, то без сомнения и угрызений совести обменял бы этого фальшивобилетчика на развод Маргариты Лаврентьевны. Поэтому я без раздумий зачислил бывшего работника Газнака в список доступных мне заклинаний. Лемешев тогда утверждал, что видел Сильчика и Чернобородова в обед. Я плохо представлял, какому именно времени его обед соответствовал. Поэтому запасся еще теплыми жареными семечками и пахнувшими типографской краской газетами. Натянул штаны, отпылившиеся в шкафу с прошлого года парадки, и тельняшку. Уже утром я уселся на лавку в сквере, с которой просматривался вход в комиссионный магазин, успел к открытию комиссионки, изобразил беспечного гуляку, почитывал купленную в киоске «Союзпечать» свежую прессу, зевал, сплевывал себе под ноги шелуху от семян подсолнечника, привлекал к себе внимание бродивших по скверу с колясками скучающих молодых мамаш, отгонял газеты едва ли не запрыгивавших мне на колени нахальных голубей. Мое воображение давно нарисовало картину того, как проходила сцена встречи второго секретаря горкома с продавцом лотерейного билета. Но одно дело представить встречу, а совсем другое – увидеть ее наяву, будто на экране кинотеатра. К тому же, дядя Саша в своем рассказе упомянул о самой встрече продавца и покупателя вскользь. Наглый голубь в очередной раз приземлился рядом со мной на скамью, я отмахнулся от него скрученным в трубочку советским спортом. Птица неохотно, но все же соскочила на землю. В третий раз проходившая мимо меня с коляской курносая молодая мамочка иронично усмехнулась и мазнула взглядом по моему лицу. Но теперь я не взглянул ей вслед, потому что заметил шагавшего к входу в комиссионный магазин второго секретаря горкома. Я отметил, что свой москвич Игорь Матвеевич оставил не около входа в магазин, будто он стеснялся, что прибыл в автомобиле не по статусу. Сильчик шаркал внешними частями стоп, точно выбрался не из салона автомобиля, а соскочил с коня, озирался по сторонам, сверкая раскрасневшимся лицом. Шел он к магазину с пустыми руками, без сумки, карманы его костюма не оттопыривались из-за распиханных по ним пачек банкнот. «Сделка все же состоится не сейчас», — решил я, сунул в рот семечку. Видел, как Игорь Матвеевич резво взбежал по ступеням и решительно потянул за дверную ручку. Сплюнул шелуху, к ней наперегонки рванули сразу четыре голубя. «Первый на месте», — подумал я, — «замечательно, ждем Чернобородова, а вот дядя Саша сегодня не придет». Предполагаемый продавец лотерейного билета явился к магазину на трамвае. Я заметил его еще на остановке. Мятый серый костюм в тонкую темную полоску, копна черных волос, пышная борода и густые брови. Дядя Саша описал фальшивобилетчика очень точно. Борода и волосы неспешно бредущего к комиссионке мужчины притягивали к себе взгляд, отвлекали внимание от прочих деталей внешности. Я отметил, что у ботинок бородача необычайно высокая по нынешним временам платформа, словно к ним по ошибке на фабрике прибили сразу три подошвы. Обратил внимание, что продавец билета шел на встречу с покупателем без галстука и с пустыми руками, хотя в его кармане наверняка лежала газета с результатами розыгрыша лотереи и тот самый выигрышный билет. Предполагаемый бывший работник Газнаков бежал по ступеням резво и вошел в магазин будто показательно беспечно, не гляделся по сторонам. Я взглянул на часы, засек время. Прикинул, что беседа продавца и покупателя продлится не больше четверти часа. Сделка сейчас не состоится, а на сверку номера лотерейного билета с таблицей в газете много времени не понадобится. Громко зевнул, с ближайшего дерева взлетел испуганный воробей, бродившие рядом с моей скамейкой голуби настороженно заворковали. Я отыскал взглядом шагавшую по аллеям курносую мамашу. После родов у нее сохранилась симпатичная фигура. Зажмурился от света выглянувшего из-за облаков солнца. Краем глаза заметил движение около комиссионки, повернул голову. Пробормотал: «Как интересно». У тротуара напротив двери комиссионного магазина остановился знакомый светло-голубой автомобиль ГАЗ-21 «Волга». Я пробежался по нему взглядом и убедился, что не обознался, потому что из машины через переднюю пассажирскую дверь выбрался директор швейной фабрики. Прохоров обернулся и о чем-то сообщил оставшемуся в салоне водителю. Илья Владимирович кивнул и направился к двери магазина. Я потер гладковыбритый подбородок, усмехнулся, потому что сообразил, с какой целью Илья Владимирович в обед наведался в магазин. Меньше чем через 5 минут я убедился, что не ошибся. Прохоров вышел из комиссионки с небольшим бумажным свертком в руке, куда в аккурат поместились бы упаковки с импортными капроновыми колготками. На этот раз повезло Варваре Сергеевне, подумал я, но снова, как и в прошлый раз, колготки достались жене директора швейной фабрики. «Волга» Прохорова не задержалась около магазина. Я сверился с часами, из выделенных мной на беседу Чернобородова со вторым секретарем горкома четверти часа истекала последняя минута. Игорь Матвеевич Сильчик не выбился из расписания. Я увидел его раскрасневшееся лицо в дверном проеме магазина за 10 секунд до того, как завершились выделенные ему мною 15 минут. Сильчик с довольным, но задумчивым видом поспешил к своему москвичу, а следом за ним из комиссионного магазина вышел и бородач. Тот снова шагал с пустыми руками. Он рассеянно оглядел почти безлюдную улицу и побрел к трамвайной остановке. Я отметил, что курносая мамаша наворачивала уже пятый круг по скверу. Сунул газеты в сумку, где лежали бинты и лангета, стряхнул со штанины шелуху подсолнечника, будто невзначай посмотрел вслед лениво шагавшему по улице бородачу, демонстративно зевнул и пошел по аллее к выходу из сквера. Прикинул, что мы с бородачом подойдем к остановке одновременно. Я не ошибся в расчетах, шагнул в салон трамвая вслед за фальшивобилетчиком. Тот мазнул по моей тельняшке рассеянным взглядом. Я прошел по полупустому салону в конец трамвая, примостился около окна. Посматривал на прижимавшую к груди сумку пожилую женщину, на мужчину с впечатляющей орденской планкой на пиджаке, изредка поглядывал и на сидевшего ко мне в полоборота бородача. За окном проплывали фасады пятиэтажек, уже украшенные к празднованию годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Я скользил взглядом по красным флагам, читал на новеньких баннерах старые лозунги, то и дело замечал на баннерах изображения вождя мирового пролетариата. Но рассматривал я не Ленина, а чернобородого фальшивобилетчика. Прикинул, что ему около 35 лет. Увидел, что на пальце у него блестело золотое обручальное кольцо. На запястье левой руки бородача разглядел точно такие же часы «Слава», какие мне подарила Котова. Когда фальшивобилетчик встал со своего места и направился к выходу, я не дернулся с места и даже отвернулся от него. На остановке ДК машиностроителей чернобородый вышел из салона. Я не двинулся за ним следом. Зевнул, потер глаза. Продавец поддельных лотерейных билетов вышел на улицу. Двери трамвая закрылись за его спиной. Трамвай дернулся и тронулся с места. А вот чернобородый с места не сошел. Он остался на остановке, внимательно вглядывался в лица покинувших трамвай вслед за ним людей. Я прикинул, что на его месте поступил бы точно так же. Вышел бы на остановке и пересел в другой трамвай, но с таким же номером, если бы заподозрил слежку. Поэтому я преспокойно смотрел на чернобородого мужчину через запыленное стекло окна. Куда следовал бывший работник Газнака, я догадывался, и заранее предполагал, что дождусь его именно там. Я все же уселся на сиденье. До моей остановки предстояло ехать почти полчаса. Глава 10. Дядя Саша говорил, что в прошлый раз чернобородого видели лишь в магазине и на железнодорожном вокзале, так ему тогда сказали в милиции. Я почти не сомневался, что полосатый костюм, борода и копна черных волос – это элементы маскировки. Иначе такую приметную внешность фальшивобилетчика заметили бы и в других местах. Ведь где-то же бородач провел ночь, прежде чем обменял поддельный лотерейный билет на деньги. Да и в магазины или в столовые он наверняка заходил. Но был он там уже без примечательной бороды и без черного парика, раз бдительные советские граждане его там не приметили. Поэтому я предположил, что после встречи с Сильчиком бывший работник Газнака изменит внешность до завтрашнего дня, когда явится за деньгами. Гостиницы для смены облика не годились, там постояльцы находились под контролем администрации. В подворотне я бы свои вещи спрятать не решился, велика вероятность, что их сопрут. Я прикинул, что здание железнодорожного вокзала – превосходное место для хранения вещей и для смены внешности. Там всегда много людей, среди которых несложно затеряться. И там есть автоматические камеры хранения, где можно было взять оставить сменные вещички. Чернобородый от комиссионного магазина сразу поехал в сторону вокзала. Он показал себя неглупым человеком, когда проделал фортель со сменой трамвая. Если бы я вышел на остановке вместе с ним, а потом уселся бы в трамвай с тем же номером, я словно признался бы, что преследую продавца выигрышного лотерейного билета, а это в мои планы не входило. Поэтому я и не двинулся следом за чернобородым мужчиной, а преспокойно продолжил путь. На месте фальшивобилетчика я бы по пути к вокзалу сменил средства передвижения дважды, на всякий случай. Ведь он сейчас опасался встречи и с милиционерами, и с преступниками. В железнодорожный вокзал я вошел, пристроившись в шумную и суетливую вереницу граждан, нагруженных корзинами, мешками и сумками. Вдохнул удушающие ароматы пота и пыли, шагнул в духоту просторного, заполненного гулом людских голосов помещения. Днем поезда в Новосоветск прибывали один за другим, и из Москвы, и из Симферополя, и даже из Мурманска. На станции они стояли недолго. Пассажиры в зале вокзала сменялись часто, и все спешили, суетились, словно опаздывали или боялись опоздать. Я остановился у стены в паре шагов от входа, осмотрелся, признал, в этой толпе затеряться не составило бы труда. Первым делом я прогулялся в привокзальный туалет. Как ни странно, но там людей сейчас почти не было. Лишь лысоватый мужичок плескался в раковине, намывал лицо и шею. Запах хлорки здесь заглушал все прочие ароматы. Я прошел в дальнюю от входа кабинку, повесил на вбитой в деревянную перегородку гвоздь свою сумку, сменил тельняшку на белую футболку. На этом маскировку завершил, убрал лишь самый примечательный элемент своей одежды, да и сомневался, что мое присутствие на железнодорожном вокзале вызовет у чернобородого фальшивобилетчика подозрение. Днем в Новосоветске бездельничали в основном приезжие. Принимавший водные процедуры усач не обратил внимания на изменения в моем наряде. Он проводил меня безразличным взглядом, будто присматривал, чтобы я не стащил его стоявший около грязной стены чемодан. Люди в здании вокзала не задерживались, сменяли друг друга около билетных касс и около автоматических камер хранения. Погода на улице была еще вполне летней, поэтому толпиться в духоте вокзала не имело смысла, граждане дожидались прибытия поездов на перроне, сидя на своих чемоданах и на сумках, но кресла в вокзале тоже не пустовали. Я все же отыскал свободное, уселся лицом к входу в вокзал, развернул газету. Чернобородый мужчина вошел в вокзал на час позже, чем я предполагал. К тому времени я по второму кругу прочел все купленные сегодня утром газеты, выслушал сплетни, которыми обменивались сидевшие у меня за спиной женщины. Проголодался, хотя вокзальные запахи и приглушали аппетит. Фальшивобилетчик нерешительно вошел в зал, похлопал глазами, привыкая к скудному освещению. Его тут же подтолкнули в спину торопливые граждане. Бородач пугливо втянул голову в плечи и шагнул к стене, занял то самое место, с которого я пару часов назад рассматривал толпившихся в вокзале людей. Я опустил взгляд на газету, но краем глаза все же внимательно следил за фигурой в сером полосатом костюме. Я не удивился, когда бывший работник Газнака двинулся в направлении автоматических камер хранения. Просьба дверками автомата сильно не хлопать. В очередной раз прочел я красную надпись над стеной с пронумерованными дверцами камер хранения. Я не увидел, к какой ячейке подошел бородач. Его от меня заслонили дежурившие около высокой кучи вещей граждане. Но заметил, как бородач, с сумкой в руке, появился из-за их спины и неспешно побрел в направлении привокзального туалета. Я хмыкнул, сложил газету «Труд» и сунул ее в сумку. Встал с места, когда чернобородый мужчина в сером костюме скрылся за потертой дверью. Будто нехотя пробежался взглядом по залу, наряженных в милицейскую форму людей не увидел. «Вот и славно», — произнес я. «Чего?» — переспросил сидевший рядом со мной тщедушный мужичок. Он поднял на меня сонный взгляд. «Счастливо оставаться, говорю», — сказал я. Мужичок лениво махнул рукой, зевнул. «И тебе не хворать, паря», — произнес он. Мужичок снова скрестил на груди руки, уткнулся подбородком в грудь и закрыл глаза, а я прогулочным шагом направился к туалету. Сумку с газетами и лангетом я нес с собой, намеренно не оставил ее в камере хранения, хотя она и стесняла мои действия. После встречи с бородатым фальшивобилетчиком задерживаться в здании вокзала было бы неразумно. Из привокзального туалета вышли сразу трое мужчин. Я мазнул по ним взглядом. Сходу определил, что моего клиента среди них не было. Все трое были выше и шире в плечах, чем чернобородый. Да и сумок я у них в руках не увидел. Я перешагнул через деревянный порог и уже во второй раз за сегодняшний день очутился в пропитанном запахом хлорки помещении. В поисках чернобородого я по туалету долго не бродил, прогулялся вдоль кабинок, убедился. Единственная запертая дверь была в самом конце ряда, где я сегодня переодевался. Я остановился напротив нее, повернулся к раковине и к покрытому сеткой трещин зеркалу. Прислушался, за хлипкой деревянной перегородкой шуршала одежда. Я примостил сумку на край раковины, умылся. Поискал взглядом бумажные полотенца на стене, ожидаемо не обнаружил их. Ухмыльнулся, покачал головой, подумал, ты бы еще жидкое мыло и Wi-Fi тут поискал. Рассматривал свое отражение в грязном зеркале и представлял себя с короткой стрижкой, какую носил в 90-х. Решил, что походил сейчас не на братка, а на поклонника Битлов. Позади меня загрохотала дверная защелка. Я неспешно отряхнул с рук капли воды, обернулся. Дверь кабинки со скрипом приоткрылась. Из-за нее робко выглянул светловолосый коротко остриженный мужчина, наряженный в светлые брюки и в голубую рубашку с короткими рукавами. Заметил меня, робко улыбнулся. На Шурика похож из фильма «Кавказская пленница», подумал я. Мужчина ссутулился, прижал к груди пухлую сумку. На правой руке мужчины блеснуло золотое обручальное кольцо. Ни усов, ни бороды я у него на лице не увидел, а брови хоть и рассмотрел, но те были белесые и жидкие. Зато я заметил на руке светловолосого знакомые часы Слава, точно такие же, как и у меня. С автоподзаводом, вспомнил я слова Котовой, 27 камней, календарь показывает дату и день недели. Опустил взгляд, посмотрел на приметные ботинки с толстой подошвой. «Здрасте», — поздоровался мужчина. Он замер, будто я преграждал ему путь к выходу. А я действительно преградил, будто случайно. «Классные часики», — сказал я. «У меня такие же». Показал светловолосому свое запястье, на котором красовался подарок Котовой. «А да, хорошие часы», — ответил мужчина. «Мне их жена подарила». Он снова улыбнулся, неуверенно и словно неохотно. «А сигаретки у тебя не найдется?» — спросил я. Светловолосый помотал голой. «Нет, не курю». «Вот ты гад», — возмутился я, шагнул к мужчине и отработал двоечку. Мужчина пискнул и закатил глаза. Я подхватил его тело, уберег белобрысый затылок от встречи с грязным кафельным полом, легко приподнял и мужчину, и его сумку, отнес их в кабинку, откуда светловолосый не так давно вышел, усадил пустившего слюну мужчину в угол, прикрыл дверь, и первым делом исследовал карманы мужчины. Нашел там паспорт с грязно-зеленой обложкой, на имя Петрова Максима Ивановича, в котором лежал сложенный пополам лотерейный билет и билет на поезд до города Фрунзе, а еще, почти 2 рубля мелочью и 3 талончика на трамвай. Я вынул из сумки серый полосатый пиджак и ожидаемо обнаружил в его внутреннем кармане потертый конверт с вырезкой из газеты и с билетом денежно-вещевой лотереи. Бросил пиджак на полу ног пока еще не очнувшегося мужчины, выудил из сумки серые брюки. В кармане брюк нашел 5 купюр по 10 рублей. Нашел я и сверток с накладной бородой и с черным париком, повертел его в руке, бросил сверток с торчавшими из него черными локонами поверх скомканных брюк и пиджака, хмыкнул. «Реквизит для злого Деда Мороза», — произнес я. Паспорт и лотерейные билеты я сунул в конверт, где лежала газетная вырезка. Мелочи трамвайные талоны ссыпал в нагрудный карман приходившего в себя мужчины. Светловолосый застонал и открыл глаза. Я подмигнул ему и вышел из кабинки. Рядом с деревянным мостом я наспех прибинтовал лангету, подвесил левую руку на бандаж. По поселку я шел в образе раненого бойца. Домой пришел раньше родителей. Разложил на столе в первой гостиной свою добычу. Конверт, газетную вырезку с таблицей выигрышных лотерейных билетов, потрепанный паспорт и 2 лотерейных билета с одинаковыми сериями и номерами. Убедился, что оба билета выигрышные. Таблица в газете обещала мне сразу 2 автомобиля ГАЗ-24 «Волга», или их денежный эквивалент в размере 18 400 рублей. Я вспомнил, что мы с Кириллом и с Артурчиком еще не сверили купленные летом билеты. Газеты с результатами тиража вышли 4 сентября, когда группа Инт-73 уже собирала на колхозном поле арбузы. А я о тех лотерейных билетах вспомнил только сейчас. Представил, как порадовались бы Кирилл и Артур, обнаружив в своих лотерейных пачках вот эти вот 2 билета, сулившие получение суперприза. Я усмехнулся и придвинул к себе паспорт фальшивобилетчика. С черно-белого фото в паспорте на меня смотрело знакомое лицо, без бороды. «Не помню, как тебя зовут на самом деле», — произнес я, — «но ты точно не Петров Максим Иванович». Уронил паспорт на стол, прогулялся в спальню, достал из-под кровати сумку, из нее вынул картонную папку с надписью на обложке «Дело точно такую же», какую видел в машине капитана КГБ. Вернулся к столу, вынул из папки 5 исписанных моим размашистым почерком серых листов бумаги, просидел над этим сочинением 2 вечера, в субботу и в воскресенье. Пробежался взглядом по строкам, в глаза бросились часто повторявшиеся слова. «Прохоров Илья Владимирович». Большой канцелярской скрепкой прикрепил к листам газетную вырезку, паспорт и лотерейные билеты. Пробормотал: «Ну, вот и славно. Первый свиток с заклинанием готов». В среду вечером к нам в дом заглянула соседка и позвала меня к телефону. Звонил Илья Владимирович Прохоров. Он пригласил меня к себе в гости в субботу 14 сентября. Илья Владимирович сказал, что Варины сыновья летом часто вспоминали обо мне. Мальчишки по мне соскучились. Да и мы с Варенькой с удовольствием бы пообщались бы с тобой, если у тебя нет на выходные важных дел. Я заверил Прохорова, что важные дела я себе на субботу еще не придумал, если не считать поход с мамой на рынок и утреннюю зарядку, и что с удовольствием увижусь и с ним, и с Варварой Сергеевной, и с парнями. Директор швейной фабрики пообещал, что в субботу утром меня не побеспокоит, а днем пришлет за мной машину. В четверг я прогулялся по магазинам и на рынок, купил там продукты для приготовления торта «Птичье молоко», решил, что снова порадую вареных детей тортом с шоколадными танчиками. Птичье молоко я делал в пятницу утром, чтобы мои папа и мама не видели, как я ловко орудовал сломанной левой рукой. Дмитрий приехал четко в оговоренное время, мы с мамой к тому времени уже вернулись с рынка загруженные продуктами и нужными вещами. Я пожал ему руку, погрузил в машину обвязанную красной атласной лентой картонную коробку с тортом, не поленился, изготовил и ее. Пообещал маме, что вернусь домой вечером. Квартира директора швейной фабрики в точности походила на ту, в которую мы в прошлой жизни наведывались с Артурчиком. Я отметил, что на своих местах в гостиной стояли стенка, диван, 2 кресла и журнальный столик, висел на стене пестрый персидский ковер. Вот только теперь за стеклом в серванте на фоне хрустальной посуды стало больше фотографий. Сейчас там красовалось прошлогоднее свадебное фото, портрет наряженной в красное платье Варвары Сергеевны и сделанное здесь же, в гостиной, семейное фото, на нем Илья Владимирович обнимал Варю, а рядом с ними стояли Артурчик и оба его сводных брата. «Сережа, проходи на кухню», — сказала Варвара Сергеевна, — «я налила чай». В кухне Прохоровых мы без особых проблем поместились за столом впятером. Мальчишки сразу поделили стоявшие на торте 34-ки. Я выслушал их восторженные возгласы. Угостился сырокопченой колбасой и вялеными финиками. Наблюдал, с каким аппетитом дети поглощали торт, будто до моего прихода неделю голодали. Илья Владимирович тоже заметил стремительное исчезновение торта, с усмешкой посетовал, что сейчас не все можно достать в магазинах. Мальчишки доели торт и убежали в свою комнату. Директор швейной фабрики положил передо мной водительское удостоверение и талон предупреждений. «Ух, ты!» – произнес я. Раскрыл водительское удостоверение, увидел в нем свою черно-белую фотографию, изуродованную синей печатью, и печати с надписью «Разрешено» напротив категории А и В. Без труда изобразил удивление и радость. Искренне поблагодарил Прохорова. Пообещал, что деньги за права отдам в ближайшее время. Но Илья Владимирович величаво повел рукой и заявил, что деньги ему не нужны. Он сказал, что уплатил лишь за мое обучение, за прочие услуги с него денег не взяли. Директор швейной фабрики сообщил, что оказал мне услугу с расчетом на ответный жест. Напомнил, что у него и у Вари в октябре годовщина свадьбы. «Я помню, дядя Илья». Прохоров сообщил, что уже застолбил на 27 октября зал в ресторане «Московский». Признался, что гостей будет много. Попросил, чтобы я изготовил к этому дню 6 цветочных тортов. Он взглянул на Варвару Сергеевну и сказал, что 6 должно хватить, я так думаю. Варя улыбнулась, пожала плечами. Я заявил, что изготовлю не 6, а 8 тортов. Предположил, что к тому времени на улице похолодает, с хранением продукции проблем не возникнет. Спросил, пригласят ли Илья Владимирович и Варвара Сергеевна на празднование годовщины своей свадьбы меня. Прохоров тут же снова взглянул на жену. «Не выпью ни капли спиртного», — заявил я, — «клянусь, и даже приду в ресторан вместе с подружкой, чтобы проблем с чужими женами не возникло, обещаю». Не понял, как Илья Владимирович узнал ответ жены. Варя не произнесла ни слова и не жестикулировала, я не заметил. Прохоров посмотрел на меня, кивнул. «Конечно, Сергей», — ответил он. «Пригласим. Список гостей, приглашенных на торжество, мы пока не составили, но обязательно внесем в него тебя со спутницей». Варя едва заметно улыбнулась и спросила: «Сережа, а с кем ты придешь, если это, конечно, не секрет?» Я покачал головой и ответил: «Да что здесь секретного?» Вернулся домой, во второй гостиной уже работал телевизор. Звучало «Сюита время», «Вперед», «Свиридова», которую использовали в качестве заставки новостной программы «Время». Я сбросил обувь, сунул в холодильник привезенную от Прохоровых сырокопченую колбасу, подарок для родителей. На фоне тревожной музыки услышал скрип половиц. В прихожую выглянула мама. «Сынок, тебе телеграмму принесли», — сообщила она. «Два часа назад, срочную». Глава 11. Мама стояла в дверном проеме, смотрела на меня снизу вверх, будто следила за моей реакцией на ее сообщение. Я сунул ноги в комнатные тапки, правой рукой поправил на шее бандаж. Услышал, что музыка во второй гостиной смолкла, голос диктора перечислял главные новости сегодняшнего дня. Я внимательно слушал краткую выжимку событий в СССР и в мире за сегодняшний день. Улыбнулся. Почувствовал в воздухе едва уловимый аромат пива. Мазнул взглядом по маминому лицу и снова заглянул в холодильник. Увидел там припасенные отцом для вечернего просмотра телевизора бутылки. «Сережа, ты слышал, что я сказала?» — спросила мама. «Тебе прислали телеграмму». «Слышал, слышал», — ответил я. «Телеграмма. Мне. Срочная». Закрыл холодильник, зевнул и спросил. «Где она?» Мама указала себе за спину. «Там, на столе лежит», — сообщила она. Я прошел в комнату. Звуки в телевизоре стали громче. Я четко различил легко узнаваемую речь нынешнего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. К словам Брежнева не прислушивался. Увидел на скатерти слегка помятый бланк с броскими надписями. «Телеграмма срочная и Министерство связи СССР». Сообразил, что не видел такие бланки лет 30 или 40. Сами телеграммы я уже получал, от тех же родственников из Куйбышева в мой день рождения, но те были либо вклеены в поздравительные открытки, либо на простые бланки со скромной надписью «Телеграмма». В верхней графе увидел адрес родителей и свою фамилию, имя, отчество. В строке «От» прочел слово «Москва» и ряд ничего не говоривших мне цифр. Пробежал глазами по тексту телеграммы, хмыкнул, прочел текст снова. «Помоги ты, Чека, Настя». «Как интересно», — сказал я, — «это от той Насти, что приезжала к Лене Котовой из Москвы в августе», — спросила мама. Я пожал плечами, ответил, — «похоже, других вариантов у меня нет». Мама прикоснулась к моей руке. Я почувствовал, что от нее пахло валерьяной. «Что теперь?» — спросила она. «Что ты сделаешь?» Голос Леонида Ильича во второй гостиной сменился голосом диктора. Мама смотрела мне в глаза. «Помогу, конечно», — сказал я. «В Москву поедешь?» Я кивнул. «Поеду». «Когда?» — спросила мама. «А вот прямо сейчас и поеду», — ответил я. Положил телеграмму на стол и пошел в прихожую. Из дома соседки я вызвал такси обычное, хотя и промелькнула мысль звякнуть капитану Зареченскому. Приехал на вокзал, сверился с расписанием. Узнал, что ближайший поезд до Москвы приедет в Новосоветск за четверть часа до полуночи. Купил билет в купейный вагон, место на верхней полке. На улицу не пошел, уселся на то же место, где в понедельник дожидался появления продавца поддельного лотерейного билета. Справа и слева от меня похрапывали и сопели будущие пассажиры. Размотал бинт на руке, сунул его в сумку, лангету я оставил дома. Соседи по зоне ожидания мои манипуляции не заинтересовали. Их больше волновала сохранность собственных вещей и время. Я тоже посмотрел на большие настенные вокзальные часы, вздохнул и вынул из сумки газету «Советский спорт». Пассажиры на нижних полках уже спали, когда я вошел в купе. С верхней полки свесилась голова мужчины. Мы с соседом по купе обменялись тихими приветствиями. Я получил от проводницы постельное белье и вскоре тоже завалился спать, но уснул далеко не сразу. Смотрел прямо перед собой, на потолок вагона, и размышлял вовсе не о Насте Бурцевой и не о Москве. Я вспомнил, что в эту же субботу, но тогда, в прошлой жизни, я вечером в колхозе уже прогуливался, около колодца рядом с летним домом, под руку с Ларисой Шировой. Лара тогда внимательно и с интересом слушала мои россказни и загадочно улыбалась. Наблюдавший за нашей прогулкой Андрей Межуев посматривал мне вслед с нескрываемой завистью. Я ухмыльнулся. Подумал, что теперь у старосты нашей группы не было для этой зависти повода. За прошедший год Андрей Межуев обзавелся авторитетом среди одногруппников. И теперь, в мое отсутствие, Андрей наверняка считался в летнем домике одним из главных авторитетов, наравне с сыном директора швейной фабрики и с моим младшим братом. Отметил, я бы сейчас не удивился, если бы мне сказали, что сегодня под руку с Ларисой Шировой на работу в поле пошел именно Андрей Межуев. Ведь именно он женился на Шировой летом после четвертого курса, на их свадьбе тогда побывал Артурчик Прохоров. Я подумал, что теперь у Андрея появилась возможность окольцевать Лару раньше. Нахмурил брови, потому что не представил Шарову наряженной в свадебное платье. Но я вспомнил, как Лара прижималась к моей груди и громко рыдала в октябре, будто наяву увидел, как подергивались острые лопатки на ее спине. Вспомнил запах алкогольного перегара и пота. Но я так и не воскресил в памяти аромат духов, которыми тогда пользовалась Лариса. Поездка в Москву отличалась от летнего путешествия к морю уже тем, что сейчас никто из бродивших по вагону пассажиров не задевал мои ноги. В этом для меня и заключалась главная прелесть купейных вагонов. Я полюбил их еще в школьном возрасте, когда папа впервые повез нас в Евпаторию в вагоне с дверями. Голоса проснувшихся пассажиров поезда мне не мешали. Я почти не прислушивался к разговорам, лишь отметил для себя, что мои соседи по купе тоже ехали в Москву, и что наш поезд прибудет в столицу СССР только ночью, потому что он останавливался около каждой посадки. Мои соседи по купе оказались опытными путешественниками. Днем они просветили меня по поводу правил поведения в столице, поделились опытом езды в метрополитене, объяснили, как поймать такси и не попасться на уловки столичных таксистов, рассказали о главных достопримечательностях столицы. В списке мест, в которых мне следовало побывать в первую очередь, на верхние строчки они поместили не мавзолей Ленина и Красную площадь, а магазины ГУМ, ЦУМ, Пассаж, Москва и Детский мир. Объяснили, где и какие товары я найду точно, а какие дефициты отхвачу в столице, если повезет. Время в поезде я использовал с максимальной пользой. Большую часть поездки спал. Когда уснуть не мог, смотрел на проплывавшие за окном пейзажи и прикидывал, научила ли Шарова Лену Котову плетению венков из травы. Гадал, уступил ли Артурчик Межуеву звание главного артиста нашей группы АИН-73, старостой в этой, и в прошлой моей жизни ко второму курсу заметно улучшил навыки игры на гитаре и подучил с десяток новых песен, явно готовился к осеннему штурму девичьих сердец. Думал о том, сделает ли мой младший брат в колхозе предложение руки и сердца Инге Рауде. Похожую идею, поспешную с моей точки зрения, Кирилл осторожно высказывал еще летом, но с уверенностью о своем намерении он не говорил, будто расстроенный тем, что не часто получал послания от дамы сердца. Однако уже в конце августа он несколько раз забредал в ювелирный отдел универмага, просто посмотреть. Кир отмахивался от слов Артурчика о том, что перед походом в ювелирку следовало получить бумажку в ЗАГСе. Да и Рауди вернулась из дома с неостывшими к моему брату чувствами. У Кира и у Инги в конце лета будто вновь началась конфетно-букетная стадия отношений. Мои соседи по купе тоже дисциплинированно вздремнули вечером, но уже в полночь они находились на низком старте. Проверяли вещи, в очередной раз обговаривали между собой пошаговый план по ночному перемещению из купе поезда в номер гостиницы «Россия». Я мысленно пометил, что по возвращении домой обязательно внесу в список пока не сработавших заклинаний пожар в этой гостинице, в результате которого в 1977 году погибли 42 человека. Наш поезд прибыл на Павелецкий вокзал в 2 часа ночи, будто сонная гусеница он медленно подполз к перрону. Вслед за прочими пассажирами я с сумкой на плече побрел к выходу из вагона. Обратил внимание, что за окном поезда мало огней, будто мы приехали не в столицу огромного государства, а остановились около небольшой провинциальной станции. Видел, как мои теперь уже бывшие соседи по купе глуповато улыбались, словно предвкушали большое приключение. Я спрыгнул на перрон, попрощался с проводницей, поправил воротник пиджака, отряхнул брюки. Следом за шумной вереницей пассажиров направился к зданию вокзала. Адрес Бурцевой я помнил наизусть, как и наставление соседей по купе о том, где искать такси. Подходил к началу платформы, услышал знакомый голос: «Сергей, Сережа». Я повернул голову и увидел Настю Бурцеву. Та стояла, словно волнорез, на пути успешивших в здание вокзала пассажиров, энергично махала мне рукой. Настя не бросилась мне навстречу, я сам подошел к ней. Бурцева привстала на цыпочки и поцеловала меня в щеку. Я почувствовал запах табачного дыма и мяты. «Ты приехал», — воскликнула она. «Я приехал». Бурцева неспешно осмотрела меня с ног до головы, будто увидела впервые. Дернула плечами, словно от холода. Запахнула на груди темную вязаную кофту. «Хорошо выглядишь, Сергей. А где Лена?» Настя заглянула мне в глаза. «Я приехал один». Мне почудилось, что в глазах Анастасии промелькнула тень, но Бурцева тут же снова улыбнулась и вцепилась в рукав моего пиджака. Она указала в сторону от здания вокзала. «Нам туда», — сказала Настя, и пояснила: «Я приехала за тобой на машине». Настиной машиной оказался автомобиль ГАЗ-13 «Чайка». Наряженный в строгий костюм широкоплечий водитель «Чайки» при нашем появлении выбросил выкуренную лишь наполовину сигарету. Он приоткрыл перед Настей заднюю дверь автомобиля. Бурцева поблагодарила его кивком головы, взглянул на меня. Я отметил, что он будто рентгеном просветил меня на наличие запрещенных вещей. Настя похлопала рукой по сиденью около себя и обронила: «Залезай, Сережа». Со мной водитель не поздоровался, но он выждал, пока я залезу, и аккуратно, почти беззвучно, закрыл дверь. «Папа не дал мне машину», — пожаловалась Бурцева. «Сказал, что ты и на такси доберешься». Я позвонила деду, а дедушка мне никогда не отказывает. «Правда, классная машинка», — Настя улыбнулась. Я кивнул и произнес: «Неплохая». С удивлением понял, что ответил Бурцева искренне. Удивился, что в прошлой жизни ни разу не ездил в «Чайке», иначе наверняка бы прикупил одну такую для своей коллекции автомобилей. Потому что в салоне ГАЗ-13 я понял, что некоторые автомобили в СССР действительно разрабатывали для людей. Даже со своими габаритами я почувствовал себя тут ничем не стесненным, так вольготно я не чувствовал себя даже в своем любимом внедорожнике. А еще я ощутил себя здесь, будто в рабочем кабинете. Ничто не отвлекало от работы. Из доступных пассажирам девайсов около заднего сиденья я увидел лишь стеклоподъемник. Машина тронулась с места неожиданно плавно. Бурцева закурила. Я повернулся к ней и потребовал: «Настя, рассказывай, что у тебя случилось». Анастасия вздохнула, взглядом указала на затылок водителя. «Дома расскажу», — пообещала она. Я смотрел в окно, на фасады домов, на тротуары, на автобусные остановки, почти не узнавал столицу. О той Москве, которую я помнил, сейчас напоминали лишь исторические здания. В остальном же порт Пяти морей в 1974 году почти не отличался от провинциальных городов. От Павелецкого вокзала мы поехали по улице, очень походившей ночью на проспект Мира в Новосоветске. Для той Москвы, что еще жила в моих воспоминаниях, тут катастрофически недоставало ярких разноцветных огней. Разве что буквы надписи «Слава КПСС» на крыше девятиэтажного дома выглядели внушительнее, чем похожая надпись в Новосоветске. Где проживали Бурцевы, я прекрасно представлял. Центр столицы я изучил еще в прошлой жизни. А Настя указала свой домашний адрес в том, единственном пока, письме, которое я летом от нее получил. Поэтому я не удивился, когда «Чайка» величаво вырулила на Кутузовский проспект. Сидевшая слева от меня Бурцева изображала гида, то и дело указывала дымящейся сигаретой за окно и пересказывала мне историю градостроительства Москвы. В ее рассказах я часто слышал выражение «здесь живет», «здесь жили» и «тут останавливался». Я вспоминал примерно каждого второго из тех людей, чьи имена и фамилии Настя называла. «Чайка» свернула в ничем не примечательный, на мой взгляд, двор. «Ну, вот мы и приехали», — сообщила Бурцева. «Сергей, сейчас я познакомлю тебя со своим папой». В прихожей Настиной квартиры я сразу же отметил высоту потолков, больше 3 метров. Это отличало ее от тех квартир, в которых я уже побывал при возвращении в советские времена. Я замер в 2 шагах от порога, огляделся. Паркет елочкой, красная ковровая дорожка на полу между расставленными в длинной прихожей высокими, почти до потолка, стеллажами с книгами, креслами и столом на простецких прямых деревянных ножках, лепнина под потолком, картины на стенах, пейзажи и большая, но невзрачная, люстра с 5 плафонами. В воздухе витал аромат жареной колбасы, он заглушал все прочие запахи. От него томно заурчал мой почти пустой желудок. Я сглотнул слюну и подумал: простенько, но со вкусом.